В неровном свете камина лица его не было видно, одежда на нем сбилась в кучу. И то, слава богу, подумала Джуди. Я бы не смогла сейчас видеть его штуку. Не веря еще, что все кончилось, и она свободна, она так и продолжала лежать вялая, раскинув в стороны руки и ноги. Потом она свернулась калачиком, устыдившись, что он увидит ее голой и униженной. Потом она встала и медленно побрела к двери, прижимая к себе то, что осталось от ее швейцарского костюма. Взялась за ручку дрожащей рукой, распахнула дверь и помчалась по коридору, как была, голая, только в черных чулках и поясе. Единственной ее мыслью в тот момент было добраться как можно быстрее до своей комнаты. Всю оставшуюся часть ночи она пыталась смыть, стереть его с себя. У нее вызывало глубочайшее отвращение физическое доказательство его обладания ею, его власти над ней, его животной страсти. У нее вызывали отвращение и эта липкая слизь, ее собственная кровь. Она яростно отмывалась, ей было противно прикасаться к этой гадости и противно от того, что эта гадость касалась ее. Никто никогда не должен узнать о случившемся. Ни один мальчик не пойдет с девочкой, которую изнасиловали. Все будут ее только презирать. Ей придется перестрадать все это самой, в одиночестве. Оказавшись в конце концов в постели, она не могла уснуть. Она испытывала унижение, оскорбление и какую-то странную досаду. Потерять невинность столь отвратительным, мерзейшим образом. Ее не тревожило, что она могла заразиться венерической болезнью. Она просто не знала о том, что такие болезни существуют. Как ни странно, ей ни разу не пришло в голову, что она может забеременеть. Не с первого же раза, тем более, когда Всевышний знает, что она и не хотела ничего подобного, что ее грубо заставили, взяли силой. Но одно ее тревожило и очень сильно. Горные вершины и сугробы в долине стали уже розоветь, предрассветный туман начал понемногу рассеиваться, а Джуди все лежала и думала об одном и том же. Могло ли это быть? В какой мере могло получиться так, что не могло ли все случившееся отчасти быть ее собственной виной? Не спровоцировала ли она его? А если так, то в какой мере виновата она сама? Два дня подряд Джуди не выходила из комнаты. Она лежала бледной, ко всему безразлично, притворяясь больной. Зная, что обычно она работает с полной самоотдачей, все ей поверили. Все решили, что либо у нее тяжелый грипп, либо просто острое переутомление. Ник суетился возле ее двери, приносил ей горячее молоко, домашний мясной бульон, апельсиновый сок, аспирин. На третье утро Джуди проследила, как красное зимнее солнце разбросало сверкающие алмазы по снегу под окном ее комнаты. «Я должна преодолеть случившееся, оставить его в прошлом», — подумала она. «Я не должна позволить ему разрушить всю мою жизнь». Она решительно отбросила в сторону чувства обиды, униженности, жалости к себе, гордо подняла вверх голову и вышла из комнаты навстречу тому, что ждало ее в мире. Вечером, день Святого Валентина, в танцевальном зале царила оживленная толкотня. Средства от праздника должны были пойти на поддержку швейцарской лыжной команды, и зал заполнила масса симпатичных девушек и спортивных молодых людей, которые, непрерывно задевая друг друга, кружились в фокстроте. Потом оркестр заиграл «Ты для меня так много значишь», и число танцующих пар стало еще больше. Джуди только что вышла на работу в вечернюю смену. В праздники, в периоды каникул и отпусков, приходилось без нытья и жалоб работать столько, сколько было необходимо. И в такое время, особенно когда устраивался большой бал, официантов из Шизы посылали на помощь персоналу империала. Вдруг музыка прекратилась, а по толпе прошел тот специфический шепот ожидания, который всегда предшествует появлению королевских особ. Затем оркестр торжественно заиграл какой-то громкий и претенциозный национальный гимн. В дверях зала показались двое. Это была Пейган, облаченная в облако серебристо-серого тюля. Под руку она держала принца Абдуллу, одетого в безукоризненно сшитый костюм. Джуди чуть было снова не уронила поднос. Стоявший рядом с Пейган человек оказался тем самым, кто неделю назад изнасиловал Джуди. Смуглый незнакомец был седонским принцем. С полуулыбкой на губах он повернулся к Пейган и что-то нежно проговорил ей на ухо. Увидевшая это, Джуди обратила внимание и на кое-что другое, что несколько расстроило и возмутило ее. Было очевидно, что смуглый иностранец по-настоящему влюблен в Пейган. Джуди почувствовала прилив боли и гнева. Она словно заново пережила то унижение и все те чувства, которые испытала в ту ужасную ночь. Ей не хватало воздуха, судорога перехватила ей горло, и она не могла дышать. Она осторожно поставила поднос на стол, прошла через открывающиеся в обе стороны двери для персонала, спустилась по служебной лестнице вниз и через шумную, суетливую кухню вышла на улицу, где на ночном небе ярко светили звезды. Дрожа всем телом, она стояла и смотрела, как черный силуэт собаки двигался куда-то вдоль, залитый серебристым светом ночной улицы. Ей было, в общем-то, безразлично, кем был тот человек и почему он поступил так, как поступил. Но раз это был парень Пейган, она ничего никому не скажет. Она будет молчать. И лучше всего, если и он тоже не станет трепаться. Постояв так некоторое время, она повернулась и пошла назад на кухню, растирая замерзшие голые руки. Она не обслуживала те столики, за которыми сидели самые важные гости, и хотя Пейган дважды подмигнула ей, когда Джуди проходила мимо, принц Абдулла так и не обратил на нее никакого внимания. Ему просто никогда не пришло бы в голову всматриваться в лицо официантки. Он привык постоянно быть в окружении раболепствующих слуг. Они находились возле него именно для того, чтобы прислуживать, и он обращал не больше внимания на них самих и на их чувства, чем на эмоции кресла или водопроводного крана. В тот вечер, когда Абдулла так неожиданно столкнулся с Джуди, он как раз шел от Пейган, доведший его страсть до таких пределов, о существовании которых он даже не подозревал. Но своей способностью уклоняться, ускользать, она тоже могла довести до сумасшествия. Она сопротивлялась и не давалась ему, несмотря на его королевский ранг, на его высочайшие пожелания и на все те премудрости, которым обучил его Хаким. В какой-то момент ему начинало казаться, что она вот-вот будет его, но тут она обычно принималась как-то по-особому смеяться. Он ненавидел этот смех, звучавший так, словно она полоскала горло, и ускользала от него. Ускользала и физически, и психологически. Он хотел обладать ею целиком, не только ее телом, но и ее сознанием. Хотел подчинить ее себе с той силой и той неотвратимостью, которой он понимал это, сможет внушить ей, только если она ему это позволит. Но у него ничего не получалось. Она не позволяла. Вот почему он тогда ушел от нее. Но страсть кипела у него в крови, подогреваемая неудовлетворенным желанием, и он, не разбирая дороги, несся к себе в комнату. Потом вдруг раздался звон разбиваемой посуды, и откуда-то появилась эта маленькая блондинка, которая сидела на полу и рыдала. Все, что произошло вслед за этим, любая служанка в его стране сочла бы для себя величайшей честью. Абдулла немного удивился, что Джуди исчезла раньше, чем он успел сунуть ей в руку вознаграждение, но это было единственное, что его тогда удивило. И больше он никогда и не вспоминал о том случае. Глава 62. К апрелю у Джуди уже дважды не было в положенные сроки месячных, а по утрам ее подташнивало. Она постоянно чувствовала себя еще более усталой, чем раньше, и стала очень часто бегать в уборную.